через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам. Экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами. Пешеходы унылую и мокрую толпой скитались по тротуарам. Попадались пьяные. «Видите ли вы эти освещенные бельетажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший и наиболее пострадавший. Я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем, единственно для меня, Пирогов Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот самый Иволгин, у которого 13 пуль? Вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в бельетаже живет старый товарищ, генерал Соколович, с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 на Морской, вот весь теперешний круг моего знакомства. То есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем, вы, кажется, не верите. Впрочем, почему не ввести мне сына, моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин, вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже 3 украшений столицы и общества. Красота, образованность, направление, женский вопрос, стихи — все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 18 000 рублей приданного чистых денег за каждого, что никогда не мешает, ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан вести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин. Сейчас, теперь. Но вы забыли, начал было князь. Ничего, ничего я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне, одному мне и никому иначе. Но вот мы и здесь. Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарятся, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал возводил его по лестнице как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уже, взойдя в бельэтаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика,